Часть четвертая. Глава 31. «Может, мы путешествуем во времени?» — предположила Юми, то ли ходя, то ли плывя в холодном источнике. Любопытно, что прохладная вода больше не приводила ее в дрожь, а освежала. «Во времени?» — с сомнением переспросил художник. Он сидел в пруду, откинувшись на камни и высунув из-под воды пальцы ног. «У вас развиты технологии?» Юми принялась складывать пальцы. «Мы здесь только начинаем строить машины, а вы уже к другим звездам путешествуете. Наши языки очень похожи. Даже если это духи позволили нам понимать друг друга, ваша письменность все равно почти как наша. Мы оба люди. Может, мы из разных эпох одной планеты?» «Юми, это точно не моя планета», — не согласился художник, у которого на голой груди поблескивали капли воды. «Земля чересчур горяча. Небо слишком высокое. Никакой пелены нет. Тут растения в воздухе не парят. Если бы у нас было так, я бы знал». «А вдруг это далекое прошлое?» Не успокаивалась Юми. «Художник, за века многое могло перемениться. Нельзя исключать эту версию». Художник нахмурился, но кивнул. Юми легкой поступью двинулась в другом направлении сквозь прохладную, достигающую талии воду. Эта версия пугала ее саму. Если она верна, то расстояние между Юми и художником не просто поразительное, а невероятное. Быть с разных планет ошеломительно, из разных времен. Их взгляды встретились, и Юми поняла, что у художника такие же мысли. Возможно, существовали и другие варианты, и Юми решила подумать о них. Невероятно, но теперь ей было даже приятно находиться в холодном пруду. Вода вместе с привычным уютным солнцем как бы обновляли ее. Юми и художник наслаждались уединением и покоем. Учитывая связь между ними, в этом не было ничего удивительного. Но в другое время казалось, что они только и делают, что выполняют какую-то работу. Или... Юми нелегко было в этом признаться, но, быть может, она сама причина тревоги, не отпускавшая ее в другое время. Чувствует себя виноватой, потому что мешает художнику расслабиться и не может ему... ничем быть полезной. Так или иначе, в источнике спокойно. Мокрые волосы липнут к спине, их кончики колышутся на воде позади. Кожу слегка пощипывает, пока верхняя половина тела сохнет, а нижняя остается в воде. На контрасте вода ощущается даже теплой. А самое удивительное, что это кажется естественным. Последние дни Юми уже не обращала внимания на собственную наготу. Художник, кажется, тоже. Он больше не глазел на нее и не смущался. Он спокойно покачивался на воде, задумчиво глядя в небо и на окружающие высоко цветы. Ситуация, еще недавно доставлявшая девушке столько неприятных переживаний, теперь стала нормой. «Может, мы все-таки с разных планет?» — произнес художник. «Просто они дальше друг от дружки. Винетка ведь тоже откуда-то издалека. Может, и ты?» «Все возможно». Юми провела пальцами по глади воды. Но Винетка говорила... «Это маловероятно. Если вспомнить, мы ведь спонтанно решили, что с разных планет». «Когда начались странности, я как раз на звезду смотрел». «Совпадение. Смотрел бы ты на миску с лапшой, так решил бы, что я из страны лапшевников». «А тебе бы подошло». Он скинул палец. «Поначалу ты твердая, несгибаемая, но если в воду опустить...» Юми взглянул на него из-под лобья. «А что?» — удивился художник. «Сколько ты вчера в душ отмокала?» Юми сложила руки за спиной и отвернулась, легко пройдя по дну на цыпочках. Вода ее ничуть не сдерживала. «Ты был прав насчет госпожи Синдзи», — сказала она. «Она действительно злится, когда горячая вода заканчивается. Как думаешь, почему здесь я люблю холодные источники, а у тебя в квартире горячий, почти обжигающий душ?» «Наверное, тебе просто нравится разнообразие», — ответил художник и добавил низким драматическим тоном. «В жару холодная лапша со льдом, в холода горячая с бульоном. Лапшичная принцесса, покорительница обоих миров». Юми плеснула в него водой и с удовлетворением заметила, как он съежился, несмотря на то, что вода была духовная и прошла насквозь. Улыбнувшись, девушка продолжила прогулку. «Я пытаюсь найти решение нашей проблемы», — сказала она. «Пожалуйста, не отвлекайся». «Но мы ее решили. С кошмаром покончено». «А если духи обратились ко мне не из-за кошмара? Может, дело все-таки в машине?» Мудрецы в самом деле вели себя подозрительно. Юми хотелось бы ошибиться. Она мечтала, чтобы все закончилось, как только Соннадзор выполнит свою работу. Но опасалась, что права. Она не может позволить себе расслабиться, пока не узнает результат. «Думаю», — сказал художник, снова откидываясь и высовывая из-под воды пальцы. «Мы способны решить эту проблему, независимо от того, откуда мы. С разных планет или из разных времен. Ничего не меняется, кроме...» Юми замедлила шаг, посмотрела художнику в глаза и увидела в них немую трагедию. Оба не отваживались прямо сказать, что не хотят, чтобы это заканчивалось. Безумие, да. И все же они предпочли бы жить в этом неопределенном состоянии, но не расстаться. Почему она не может об этом сказать? Почему не осмеливается? Неужели опасается, что все испортит признанием чувств? Что эти чувства улетят, как лепестки цветов в воздушном потоке? Или же она боится худшего? Думая о том, что он не испытывает таких же чувств, страшат сильнее любого кошмара. Вдруг она неверно толкует выражение его глаз? Что если он ждет, не дождется, когда все закончится, чтобы вернуться к прежней жизни и навсегда забыть о Йокихидё, тиранке, не умеющей вести себя с людьми? Ей хотелось что-нибудь произнести, но все ее мысли сводились к тому, что однажды она проснется одна, так и не узнав, где искать художника. «Это кончится плохо», — подумала она с нарастающей тревогой. «Ничего у нас не получится. Тем более, что я Йокихидё». Она живет, как всегда говорила Ли Юнь, не для того, чтобы радоваться. Она не хозяйка собственной жизни. Ее жизнь — служение. В конце концов, Юми и художник выбрались из водоема и принялись одеваться. «Как думаешь?» — спросила Юми. «Сколько еще ждать, пока у нас изобретут лифчики? Мне все труднее пользоваться повязкой и притворяться, что это удобно». «Полагаю, для этого вам сначала нужно изобрести эластичную ткань», — ответил художник. «Сможете?» «Откуда мне знать?» «Возможно, она и сама способна изобрести эластичную ткань. Нарисовать белье и заявить, что это духи в видениях показали ей такое. По сравнению с искажением фактов, к которым ей приходилось прибегать в последнее время, это было бы почти что правдой». Одевшись, они последовали за служанками к святилищу и обнаружили там небольшую группу людей. Об этом с утра попросил художника, а Ли Юнь теперь даже не пыталась навязывать ему правильное поведение. Горожане смущенно переминались с ноги на ногу. Художник подозвал одного. Затем, оглянувшись на Юми в поисках моральной поддержки, взялся за кисть. Рисунок был простым, как и прежние, сделанные в святилище. Но теперь у художника был натурщик, и поэтому даже простые изображения получались живее и точнее. Пусть это не яркие, динамичные картины, к которым, как надеялась Юми, он однажды вернется, но все равно они послужат проверкой его мастерства. Юми радовала, что он с головой погрузился в работу. Живопись для него была формой медитации. А помолиться Юми могла за двоих, что и сделала тихим шепотом, опустившись на колени. Она словно подпевала мягкому шороху кисти. Это была сугубо личная песня. Что бы ни случилось, это было достижением. Художник вновь взялся за кисть, чтобы рисовать не только бамбук. Закончив основные молитвы, Юми приступила к медитации, к очистке разума. Но даже когда она отогнала все мысли, остался страх. Ни один из привычных методов — счет вдохов и выдохов, повторение фраз, пропевание про себя мелодий — не работал. Всякий раз, погружаясь в глубокий омут небытия, она находила лишь предчувствие неминуемого рока. Оно вставало перед ней непоколебимой преградой, как будто так и надо. На вид и на ощупь оно напоминало холст, с которого смыли всю краску. Что-то в корне не так. Изгнание кошмара — это не решение главной проблемы. Юми не знала почему, но в мысленных схватках со страхом понимала, что права. А время уходило. «Художник», — произнесла она, открыв глаза. «М?» Откликнулся он, отдавая недоумевающей горожанке ее портрет. Женщина поклонилась и ушла. «Что находится за пеленой?» — спросила Юми. «Думаю, ничего», — ответил он, подзывая жестом следующего горожанина. «Она закрывает все». «Ты уверен?» «Ну, пожалуй, нет. Виньетка тоже не уверена. В школе мы изучали географию, но только нагаданскую. Есть и другие страны, меньше нашей, их с десяток, и они постоянно воюют между собой. Я о них мало знаю. Кроме этих стран, ну, нам ни о чем не рассказывали». «А если пелена конечна?» — спросила Юми, взволнованно подскочив к нему. «Что если виньетка ошибается, и за пеленой находится моя страна. Художник, у вас ведь растет бамбук и рис. Откуда берется рис?» «С растений с четырьмя листьями», — ответил он. «Я видел поля». «Как и у нас». «Но у нас растения не летают». «Значит, у нас похожая флора», — заключила Юми. «Просто у вас, наверное, какие-то разновидности, приспособленные духами к жизни без почвенного подогрева». «Это довод», — согласился художник. «Может, поискать в моем мире карты? Посмотреть, не поместится ли твоя страна на одну из белых пятен? Какого размера Торио?» Юми не знала, но ее поездки совершались по одному и тому же маршруту кругами, и художник подозревал, что страна гораздо меньше, чем Нагадан. Но где доказательства? Как могли столь разные по укладу страны сосуществовать столько веков, не обнаружив друг друга? Разве что их разделял океан, о котором он упомянул, или иной природный барьер? Юми стала спокойнее от этих мыслей. Она зажмурилась, прислушиваясь к шороху кисти по бумаге и редкому постукиванию, когда художник опускал кисть в тушечницу. Юми села и, наконец, пробилась сквозь страх, войдя в состояние полного покоя, в небытие, где время, самость и природа были едины. Там ее посетила мысль, как будто намеренно направленная извне. Юми широко распахнула глаза и резко вышла из транса. Оказалось, что все горожане уже ушли, а художник приводит в порядок свои принадлежности. Целый час промелькнул в мгновение ока. Но во время медитации это было обычным явлением. Зато ее мысль, идея, а вовсе не была обычной. «Я знаю, что делать», — прошептала Юми, глядя на художника. «Знаю, что мы должны попробовать». «И что же?» — нахмурившись, спросил он. «Нельзя ждать, когда ты полностью освоишь сложение камней. Прости, художник, но это правда. Ты делаешь успехи, но слишком медленно. Нам нужно ускориться». «К чему ты клонишь?» «Сейчас покажу». Она протянула руку, но, вспомнив, что не может до него дотронуться, просто помахала ею. Затем соскочила с алтаря, сунув ноги в духовные сандалии, и нетерпеливо дождалась, когда художник наденет свои. Они вышли из сада, миновали Чхи-Юн и Хванжи. Те поспешили следом. Юми получила лишь слабый укол совести за то, что не дождалась прихода служанок в святилище. Они прошлись по уже знакомому городку. Юми с детства не задерживалась нигде на достаточный срок, чтобы разведать, где что находится. Вы можете предположить, что теперь она чувствовала себя в этом городе как дома. Но для Юми слово «дом» уже прочно ассоциировалось с тесной квартиркой с футоном, освещенной уличным хионом. Это чужой мир, но в нем девушка нашла то, что ей нравилось. Сериалы по хионному приемнику, собственную одежду, лапшу в слабосоленом курином бульоне с яйцом и щепоткой перца. Здесь она Йокихидзё, там она Юми. От такого вывода ей стало стыдно, иначе она не была бы собой. Именно этого Юми и опасалась. Она привыкла к удобствам другого мира и не жалела. Даже мысли не было жалеть о том, что пользовалась ими на всю катушку. Но рано или поздно за это потворство слабостям придется заплатить, потеряв не только художника, но и дом, и друзей, и даже новообретенное чувство собственного «я». «Не позволяй себе быть счастливой», — предупреждал внутренний голос. «Счастье слишком опасно». Быть может, поэтому она спешила все закончить, прежде чем расставание станет чересчур мучительным. Когда они огибали правую скважину, вокруг которой после недавнего извержения еще стояла влажная дымка, Юми обратила внимание на крестьянина, возившегося с летуном, похожим на громадное насекомое с раскинутыми крыльями. Жужжа, летун завис перед хозяином, затем упал. Крестьянин успел подхватить его перед ударом о землю. Затем летун оживился и направился к парящим в небе растениям. Художник прошел мимо, а вот Юми остановилась. «Художник?» — обеспокоенно спросила она. «Можешь спросить Хванжи и Чхи-Юн, что не так с этим летуном?» «Все нормально, избранница», — ответила Чхи-Юн, хотя обе женщины были явно смущены вопросом. «Чхи-Юн», — сказала Юми устами художника, — «мы знакомы много лет. Не нужно ничего от меня скрывать, не бойся». Служанки переглянулись, и Чхи-Юн тихо ответила. «Избранница — это творение мудрецов. Они плохо работают. Нам не стоит дурно отзываться о почетных гостях города, но с их творениями действительно что-то не так». Согласно кивнула Хванжи. «Это видно, избранница. Женщины говорили с воодушевлением. Дело было не только в вопросе. Теперь, когда Юми дала им вольную, их вдохновляла возможность поговорить с ней. А что такого? Они сопровождали Юми много лет, но никогда не общались с ней на кратке. Юми даже не задумывалась. А может, неприятно обслуживать девицу, которую они даже толком не знают? Они дошли до ритуальной площадки, возле которой была установлена машина. Она пыхтела и складывала камни. Ей требовался целый рабочий день, чтобы призвать одного единственного духа. Но, как и обещали мудрецы, работала она без остановки. Одна машина не могла сравниться по эффективности с Йокихидзё, но сотня таких устройств намного превзошла бы усилия женщин-заклинательниц. Юми недовольно сложила руки на груди, взъерошив свой табок, и воззрилась на машину. Художник остановился рядом. «Юми, не стоит злиться на машину, потому лишь, что она машина», — тихо произнес он. «Напротив», — прищурившись, ответила Юми, — «нельзя восхищаться машиной, потому лишь, что она машина. Дело не в том, что я против технологического прогресса или достижения твоего мира. Просто я считаю, что это конкретная машина в конкретной ситуации. Это плохо». «Ты права». Художник присел на ограду ритуальной площадки. «Прости, что обобщил». Он соскочил с ограды на площадку, Юми вошла за ним. «Итак, что у тебя за гениальная идея?» «Выбери первый камень», — велела Юми. Художник пожал плечами, надел наколенники и перчатки и уселся рядом с горкой самых разнообразных камней. Он удачно выбрал фундамент и установил его в едва заметном углублении, что должно было придать конструкции большую стабильность. Он многому научился. По правде говоря, за 30 дней он практически освоился в роли Йокихидзё. К сожалению, чтобы достичь совершенства, требовались годы. У этого совершенства, как и у будущей каменной башенки, был заложен только прочный фундамент. Художник поднял второй камень, но не успел положить. Юми остановила его. Она извлекла душу камня, взвесила, ощупала, познакомилась с ней, затем положила на фундамент и с улыбкой посмотрела на художника. «Повтори». Он задумался, затем кивнул и положил настоящий камень поверх духовного, повернув так, что они идеально совпали. Обучение не прошло даром. Он понимал недостаточно, чтобы быть мастером, но достаточно, чтобы подражать мастеру. Довольная Юми положила третий камень, затем четвертый, и художник в точности повторил ее действия. Вместе они строили высокую башню. Она росла ввысь и вширь, превращаясь в идеально сбалансированную каменную скульптуру, не имеющий ничего общего с тем, что художнику удавалось раньше. На 30-м камне он улыбнулся девушке. «Тебя не смущает, что приходится полагаться на мою помощь?» — спросила Юми. «В художественной школе с самого начала учат подражать стилю великих мастеров», — ответил он. «Это помогает выйти на их уровень, когда ты выработаешь свой стиль. Я рад, что соответствую твоему уровню». Он посмотрел ей в глаза. «Юми, у нас получится. Давай продолжим». Они принялись за дело, и вскоре вокруг выросло множество скульптур. Юми направляла художника, но позволяла самостоятельно выбирать камни. Разрешала без подсказок ставить первые для каждой башни. Он начал складывать сам, оглядываясь на Юми. Та располагала камни примерно так же, но точнее. «Вот бы меня так же учили», — подумала Юми, чувствуя, что мастерство художника растет с каждой секундой. Работая рядом, они изредка соприкасались пальцами. Это было ее медитацией, тем, чего ей не хватало. Она поняла, что за прошедшие недели утратила былую связь с камнем, с духами и даже с собственной сущностью. Она стала Йокихидзё не по своей воле, но это искусство принадлежало ей. Или теперь им двоим. Мудрецы и горожане заметили, что происходит. Юми услышала, как кто-то изумленно ахнул и увидела за оградой Лиюнь. Прижав ладонь к губам, та не могла сдержать слез. Последнее время опекунша выглядела уставшей, измученной, потрепанной. Юми была довольна, что смогла ее порадовать. То, что Йокихидзё вновь обрела утраченные способности, казалось чудом, благословением духов. Может, так оно и было. Мудрецы спорили, их машина начала складывать камни быстрее. Все, кроме старшего мудреца, оживленно забегали туда-сюда. Старший держал в руках прибор, коробку, которую Юми видела в прошлый раз. Коробку, позволяющую находить духов. Мудрец смотрел прямо на Юми. «Он знает», — подумала она. «Не понимаю, как, но он знает». Художник вдруг замер. Сперва Юми решила, что одна из их скульптур, они уже сложили дюжину, пошатнулась, но художник смотрел в землю, откуда поднималась красно-синяя капля. Дух мигом начал расплываться. Мудрецы громко закричали, машина заработала еще быстрее. Краски внутри духа забурлили, и он потянулся к машине. «Нет», — Юми отвесила духу поклон. «Прошу тебя, умоляю, это мы тебя призвали, я твоя Йокихидзё. Скажи, что вам нужно, что мы должны сделать?» Неведомая сила влекла духа прочь, как каплю жидкого металла. Его основная масса находилась рядом с Юми и художником, но узкий конец был вытянут далеко в направлении мудрецов. «Пожалуйста», — прошептал дух. Его голос резонировал внутри Юми. Художник тоже услышал и вытаращил глаза. «Пожалуйста, освободите. Пожалуйста». «Как?» — спросила Юми. «Как?» «Остановите машину», — прошептал дух. И его затянуло в прибор. Мудрецы подозвали просителя, пообещав выполнить его желание, но старший остался на месте, сжимая зловещую коробку. Он не радовался тому, что украл у Юми духа. Скорее выглядел озабоченным. За его спиной другие мудрецы превратили духа в пару скульптурных опор для дома. Скульптуры были меньше тех, что прежде делала Юми. «Машина удерживает часть энергии духа», — подумала Юми. «Вот почему дары мудрецов плохо работают». Машина накапливала силу, чтобы продолжать работать или с какой-то другой целью. «Юми», — воскликнул художник, — «ты была права». Она очнулась и перевела взгляд со старшего мудреца на художника. «Права?» «Она права. Насчет машины. Насчет желаний духов. После стольких сомнений, после неопределенности она... оказалась права?» «Она права. Все закончится, когда они с художником уничтожат эту машину».